Господь твой есть любовь. Люби его, и в нем всех людей, как чад его во Христе. Господь твой есть огнь. Не будь холоден сердцем, но гори верою и любовью. Господь твой есть свет. Не ходи во тьме и не делай ничего в темноте разума без рассуждения и понимания или без веры. Господь твой есть Бог милости и щедрот. Будь и ты для ближних источником милости и щедрот. Если ты будешь таким, то улучишь спасение со славою вечною.